Оптинский цветник. Православия веры светильницы, монашество непоколебимы, столпы земли российские утешителие, преподобные старцы оптинские, любовь Христову стяжавшие, и души своя за чада полагавшие, молитесь яко Господу, да утвердит земное отечество наше в православии и благочестии, и спасе души наша. Воистину дивен Бог во святых своих, пустынь Оптину, яко же вертоград старчества явивый, и где же Богопросвещение отцы, тайное сердце человеческого ведущее, народа Божия печальницы добрые явишася, сибо на путь покаяния грехом отягощенная наставиша, вере колеблющиеся светом Христово учение просветиша, и Божией премудрости научиша, страдущим и немощным спострадаша, и исцеление даровоша, ныне же во славе Божией пребывающим молится непрестанно в душах наших.